И ты, Гастингс, друг мой, покидаешь меня. О, мой господин, я делаю то, что сейчас наиболее насущно. Я уверен, что герцог приведет с собой свежие силы, и мы сможем дать бой медведю. Эдуард сжал пальцами виски, потом резко вскинул голову. Да, Гастингс, ты прав. Мы дадим Невилю бой. Ты отправишься к Дику и приведешь его. Мы с ним скверно расстались, но он не глупый и сам поймет, что сейчас не время сводить счеты. Каков бы он ни был, Дик, он не оставит меня. Потом он обратился к брату королевы. Граф Риверс, вы будете нашим послом и без промедления поедете навстречу Уорвику, дабы договориться с ним о месте и времени битвы. Передайте ему мой вызов. И он протянул Риверсу перчатку. Тот, нерешительно шагнув вперед, принял ее. Ни для кого не было секретом, что этот брат Элизабет Вудвиль, невзирая на богатырское сложение, не отличался особой отвагой. Видимо, подумал об этом и Эдуард, глядя, как смущенно теребит королевскую перчатку Шурин. Но менять свое решение он не стал. «Ну же, сэр Энтони, я доверяю вам вести переговоры. Ступайте и помните, что кровь вашего младшего брата вопиет об отмщении. А теперь, милорды, я полагаю, нам следует стать лагерем и сделать необходимое приготовление. Что же касается меня, то я решил дать обет». Он вскинул голову и торжественно поднял правую руку. «Клянусь благополучием королевства и короной, что не буду знать ни отдыха, ни сна, пока либо я, либо Уорвик не падет». «Аминь!» — единым дыханием отозвались присутствующие. Король поглядел на них. Кто отводил взгляд, кто хмурился, кто отрешенно размышлял о своем. Эдуард вздохнул. Кому из них он мог верить? «Барон Майсгрейв», — обратился он к высокому воину с ниспадавшими до плеч светло-русыми кудрями, «я желал бы видеть вас в эти часы рядом с собой». Войска Эдуарда сделали остановку в небольшой деревушке на берегу затянутого Ряской пруда. Стояла удивительно тихая ночь. Мириады звезд смотрели вниз. Дожди прекратились, но в воздухе уже чувствовалась прохлада приближающейся осени. Эдуард, не доверявший никому, выбрал себе для ночлега домик, выстроенный на сваях посередине пруда, куда вел шаткий мостик. С ним остался один только Филипп Майсгрейв. Вглядываясь в окружающий мрак и огни костров, вокруг которых грелись солдаты, король думал о непостижимости божественного промысла, пославшего ему это испытание. Вдали затихал шум. В открытое окно вливался сырой ночной воздух. Король поплотнее прикрыл его, но в последнюю минуту задержал свой взгляд на стоявшем на мостике Майсгрейве. Люди непредсказуемы. Мог ли он ранее предполагать, что человек, которого он считал своим соперником, проявит такую преданность? Мог ли он думать, что этому рыцарю, вызывавшему ранее у него брезгливое раздражение, он станет доверять больше, чем другим приближенным? А ведь когда-то он безумно ревновал к нему Элизабет. Элизабет. Разве не счастье уже то, что она успела укрыться в аббатстве, избежав, быть может, страшной кончины? Господи, воистину... нет предела твоим милостям. Король опустился на колени перед походным аналоем и опустил голову на сложенные ладони. он молился.